Постой там, долба, постой там, Захарик! Да ты... Я говорю, все. Деликатин-то. Погоди-ка, я говорю, какая еще год от года перемена в Москве? Да, совсем другая жизнь пошла. Вот бывало, в купеческом доме в 9 часов хозяева-то уже-то второй сон ведет. Ну, так для людей-то какой простор. Да. А теперь... Чё? Ну, давай. А теперь... Вот, 10 часов скоро. Ха-ха, а у нас еще не ужинали. Еще проклажаются. Меркулыч! Я вот, Марта, рассуждаю, стою, а? Что пора бы яблоки-то этому вот, обирать. Ну, чего они мотаются-то? Только одно сумление с ними до греха. Стереги их, броди по ночам, чем бы спать, как это, предоставлено человеку. Я говорю, Марта Тарасовна, отобрать бы, которые в мочку... Которые в лёжку. А, опять же, ежели варенье... Это, миленький, она... не твоё дело. Да мне-то что? Я со всем расположением... Не, уж я теперь неусыпно. Я, Марта Тарасовна, за ум взялся. Стеречь надо. Вот что я вам скажу. Стереги, миленький, стереги. А вора я вам предоставлю, Марта Тарасовна. Да, потому у нас нет такого обнаружения. Чего? Иди отсюда. Быстро. А Мост Панфилович давно уехал? Да он, матушка, дома. Так и не собирается. Да, и лошадей не закладывает, и кучер со двора отпросился. Так что человека из дому-то гонит? Отвага. А отваги нет, так человек сидит дома. А куда же ты его отвага-то девалась? Так первая отвага в человеке, коли денег много. А деньги под исход, так человек и смнее бывает, и чувствительнее, и об доме вспомнит, и об семействе. Так от безденежья, ты думаешь? Торговля плоха, стала быть? Да что торговля? Ежели нынче из выручки 1000, завтра 2, да так постепенно выгребать, много ли барыша-то останется? А там самим платить приходится, а денег нет. Вот отчего и тоска. И нет уже того легкого духу, чтоб тебя из дому манило погулять. А много ли Мост Панфилович на себя забрал из выручки-то? Говорят, 1025 в короткое время. Ну что ж, миленькая, пущай. Мы люди богатые, только один сын у меня. В кого ж и жить-то? Да, только был здоровенький. Ну, еще чего не знаешь ли? Так уж говори, кстати, благо начали-то. Платона даром обидели. Он хозяйскую пользу соблюдал. И такие книги писал, что мне все одно, как в зеркале, сразу видать, кто и как спутовал. За это возненавидели. Ну, конечно, такие люди дороги. Однако, ежели грубит, так ведь одного дня терпеть нельзя. Нет, матушка, ну да это же ваше дело. Мы же рассуждать не смеем. Матушка, так вот если вот разобраться, матушка, ваша голова и моя голова. Ну, как я могу вам советовать? Как? Почему такой Лекандр? У нас в кассе деньги не в должном количестве. Такая выручка, Амос Панфилович. Ничего не поделаешь. Нет, мне нужно 2000 на мои удовольствия, и вдруг сюрприз. Так уплаты были, сроки подошли. А как брать наш портфель? Портфель полнёхонек. Гербовой бумаги очень достаточно. Ну, в таком разе дисконтируй. Где прикажете? Лекандр, ты меня удивляешь. Ступай, братец, по Ильинке. Налево один банк, направо другой. Да-с, это точно-с. Вот если бы вы сказали, ступай по Ильинке, налево один трактир, дальше другой. А вот если заходить в банки, так это один мацион и больше ничего-с. Хоть налево заходи, хоть направо, ни копейки за наши векселя не дадут. Получение предвидится? Получение много, только получить ничего нельзя-с. А платежи? А платежи завтрашнего числа и послезавтра, еще через неделю. Какая сумма? 1030. Постой. Постой, брать. Ты должен быть поосторожней, ты меня просто убил. У Мавры Тарасовны деньги свободные. Да. Она любит, чтобы ей в присядку поклонились до сырой земли. И ничего не зазорно, потому родительница. Да хрящи-то у меня уже срослись. Гибкости в себе прежней брать не нахожу. Да, это точно. Вы делаете эти самые па довольно затруднительно. Но для убеждения нужна словесность. Да за словесностью остановки не будет. Потому у вас на этот дар свыше. Пущайте против маменьки аллегорию. А я ваш тон потравлю. Против вашей ноты фальши не будет. Значит, спелись? Ты, миленький, дома? А? На чем это записать? Как это ты сплоховал, что тебя ночь дома застала, соловьиное время пропустил? Маменька, соловьиное время только до Петрова вниз. Ну, для тебя, видно, круглый год поют. Вечерняя заря тебя из дому гонит, а утренняя загоняет. Уж здоров ли ты? Да, маменька, болезни во мне никакой. Только вот в груди воздыхание частое и оттого стеснение. Не от вина ли? Ты бы ему немножко отдохнуть дал. Маменька, вино на меня действия не имеет. А если от него какой вред случится, недельку перегодить, да нанутр цапцапарель принимать, оно-то все испарением и выйдет, и опять можно сызнова сколько угодно. Скорее же я могу расстроиться от беспокойства. А что ж тебя, миленький, беспокоит? Курсы слабы, денег наличных в кассе нет. А куда же они подевались? Я на них спекуляцию сделал в компании с одним негациантом. Открыли натуральный сахарный песок, так мы купили партию. Как натуральный? Ну, по берегам рек. А как же он не растает? В нашей воде точно должен растаять, а это в чужих землях. Никандр, где нашли его? В Бухаре. Там такие реки, что в них никогда воды не бывает. Так бы и говорил, что нужны, мол, деньги, а сахаром не подслащал. Пойдем, миленькие, в комнатах потолкуем. Да, векселя да все счеты мне принесите. Я хоть и малограмотно, а разберу кое-что. Никандра, захвати все нужные документы. Посмотри. Напугал, черт. Ну ты, носил ты их унесло. Ну, теперь корзинки-то одну по одной. Да по заборчику-то. По холодку. А ну, Люб, где тут они у меня? Ух ты! Никита, не сказала платить. Что это такое-то? Да, ну что ж на вас угомона-то нет? Ну, ну полуношники, брат, полуношники! Господи, да тебе-то что за печаль? А, ну, дом. Ну, попал я на местечко. Не греши, чего тебе мало? Завсегда сыт, пьян хоть не сплошь, так через день аккуратно. С хорошего человека, кажется, довольно бы. Вы долго прогуляетесь-то? Да ты что, сторожем при нас представлен, что ли? Да, я при яблоках! Бери корзину и тащи, куда да тебе ты, надо. Ты, а мы и видели, да не видали. Ой, да ты, ну... Да у меня их две! Ну, за другой после придешь. Иди отсюда уже. О, ну где в другого рода ты бы так говорила? Ну где же он? Ну погоди, ну погоди. Ну дай садовнику хоть пройти. Давай, давай, Дирочка, давай. Эй, погоди. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, же он? Ну, я же тебе говорю, у меня в старушке сидит, своего часу дожидается. Ой, какая ты милая, добрая, как тебя благодарить, ты не знаешь. Будешь генеральшей, галун на лоб на шее. Да полно тебе глупости-то. Ну, поди, Да куда идти, Чего идти? Ну, погоди, Мы ему сейчас сигнал подадим. А что там у тебя под платком? Ну, чего у меня? Какое твое дело? Ну, что? Покажи, что. Телеграф у меня. Как телеграф? Какой телеграф? О, какой. О, смотри, какой. Ой, котеночек. Вот я ему сейчас хвостик подавлю, Платошенко услышит и придет. Так ему приказано. Ну, давай, работай. Служи. Давай, мяу. Да давай, мяу. Да как это тебе все в голову приходит? Ой, Господи, твои причуды исполнять, всему научишься. Слушай, стук ли, собака ли залает, могут выйти из дому, подумают чужой. Ой, правда. А на кошку кто подумает, а? Да она хоть разорвись. Мало их вон по заборам и по крышам-то мяучит, да? Ой, идет. Ну-ка, давай на платочек. Платок собирайся. Поправь, воротничок поправь. Так. Платошенька. Здравствуйте. Вот вам по яблочку. Вот. Все, я ушла. Я ухожу. Я здесь, я рядом, я туточки. Здравствуй, Платоша. Ты идти не хотел, я слышала. А что мне здесь делать? Я в последний раз вам удовольствие себе муку делаю. Так имейте сколько-нибудь снисхождения. Я и так судьбой своей обижен. Как ты можешь жаловаться на свою судьбу, коли я тебя люблю? Ты должен за счастье считать. Да где она, ваша любовь-то? А вот я тебе сейчас ее докажу. Садись. Только ты подальше от меня. Я тебя полюбила. Покорно вас благодарю. Может быть, ты и не стоишь, да и, конечно, не стоишь. Лучше бы вы меня не любили, мне бы покойнее было. Да нет, это я так к слову, чтобы ты больше чувствовал. А я тебя люблю, люблю и хочу доказать. Доказывайте. Угу. Миленький мой, хорошенький. Так бы вот и съела бы тебя. Только ты не подвигайся, а сиди смирно. При таких ваших словах смирно сидеть невозможно. Нет, отодвинься. Вот так. Как бы я расцеловала бы тебя, миленький ты мой. А кто же вам мешает? Сделайте ваше одолжение. Да нет, этого нельзя. Ну вот. Вот видишь, что я тебя люблю? Вот я и доказала. Только на словах. Ну да, на словах. А то как же еще? Ну? Ну теперь ты давай говори мне такие же слова. Нет, я... другие. Ну, какие хочешь, только хорошие, приятные. Я и глаза зажмурю. А я не знаю, приятны ли они вам будут или нет. Только от всей души. Ну, говори, я дожидаюсь. Не только любви, а никакого чувства настоящего и никакой жалости в вас нет. Так разве это мне не любовь? Нет. А что ж это такое? Это баловство одно. Это только свой каприз тешить. И одна у вас природа с Амосом Панфиловичем. Вот что я замечаю. Ну, конечно, одна Глен мой отец. Да, и одно у вас удовольствие издеваться над людьми и тиранить. Вот вы воображаете, что в вас существует любовь, а совсем напротив. Года подошли. Пришло такое время, что вам пора любовные слова говорить. Вот вы избираете себе кого посмирнее, чтобы он сидел и слушал ваше изъяснение. А прикажет вам бабушка замуж идти, и всей этой любви конец. И обрадуетесь вы первому встречному. А мучаете вы человека так, от скуки, чтобы покуда до жениха у вас время даром не шло. И сидит он смирно, и не подвигайся близко, и никакой ему ласки. Все это вы бережете суженному, ряженому, какому-то неизвестному. Обрежь вам тятенька в трактире, бог знает, какого оглашенного. И вы сейчас ему на шею, благо дождались своего настоящего. Ты как ты смеешь? Нет, вы позвольте. Вы посадите куклу такую и выражайте ей свою любовь. Чувствовать она не может, казниться она не будет. А для вас-то все одно. Да как ты смеешь таких слова говорить? А почему не говорить, коли правда? Да ты и правду мне не смей говорить. Нет, правду, я никому не побоюсь сказать. Я самому лютому зверю, льву, и тому в глаза правду скажу. А он тебя разверзает. терзай! А пусть я терзаю это, я ему скажу, терзай меня, терзай, а правда все-таки, она на моей стороне, да. Не затем я тебя звала. Не затем вы меня звали, да затем я шел. Кабы я вас не любил, я бы так и не говорил. А то я вас люблю. Я вас люблю и за эту самую глупость погибаю. Все надо мной смеются, издеваются. Хозяин из меня шута сделал. Мне бы давно бежать надо, а я все на вашу красоту любовался. А теперь вот из дому выгнали, а я человек честный, я благородный. Да, еще в яму сажают, завтра повезут, должно быть. Прощайте, вот уж вы и совсем близко. Ах, оставьте меня, это мое дело, я так желаю. Ну, а я же живой человек, я ведь не стукан каменный. И очень хорошо, что живой. Я же тебе ничего не говорю. Ничего не запрещаю. Да? Да. Вот. Да. Как-то гораздо лучше, гораздо благороднее это. Их ты, ну, по последней корзечке. Ух ты, Господи. Вот как я люблю-то тебя, ты слышала, да? Ага. А от тебя я что вижу? Так как же мне любить-то тебя? Научи. А ты почувствуй любовь-то хорошенько. И тогда сама догадаешься, что тебе делать следует. Ага. Что ж со мной делаешь, скажи на милость? Постой, погоди, не трогай, не мешай мне, я думаю. Вот они, дела-то. Чужой человек в саду. Но да теперь я виноват не останусь. Я теперь знаю, что мне делать. Я выдумала. Я завтра бабушке скажу, что я тебя люблю и что кроме тебя ни за кого замуж не пойду. Вот это с твоей стороны благородно. Только от бабушки-то никакого благородства ждать нельзя. Она беспременно какую-нибудь подлость выдумает. Скажу, коли не хотите меня обидеть, тогда дайте приданое, а то и не надо. А я и без приданого, только за него. Вот это по душе. Да, по душе. Только ты, видно, не очень-то рад. Да что? А говорил, что живой человек. Да как? Я право не знаю. Ну, ты хоть бы спасибо мне сказал за мою любовь. Поцеловал бы, что ли? Это уж я дурак. Да. Прости, извини меня, не суди строго, все чувства-то убиты. Забудь ты про все, забудь. Знай ты во всем мире меня одну, твою Поликсену, милый мой хороший. О, Поликсена Амосовна. Дурно, очень дурно, вот ничего нет хорошего. Что такое? Что такое? Что такое? Тятенька с бабушкой идут. Ой, спасибо, Глеб. Ну, давай, ну, иди, иди. Беги скорей. Ага. Прощай. Ой, ты, Господи. Ой. А не. Ты постой. Ты погоди. Ты чего, Глеб? Ты чего? Зачем ты меня держишь? Ой, пустить нельзя. Шалишь, брат? Ну, посиди в корзинке. Глеб, не губи ты меня, Поликсену Амосовну. Я дел страна. Она хозяйская дочка, может, в саду во всякое время. Да тебе-то... Ты как сюда попал? Какой дорогой? Тебе что за дело? А кому ж дело, как не мне? Мне за вас напрасно терпеть, место терять. Да об чем ты? Об чем? Дай. об яблоках. Ну-ка, дай. Караул! Братец, за дебош. Ой, скоро ты поймал вора. Крути ему назад лопатки и представь на распоряжение полицейской администрации. Как ты, хозяин, да беспокойся, доводишь. Караул кричишь. Нынче эта песня из моды выходит. Приглашают полицию, составляют акт. Вот без этого невежество. Вот, Марта Тарасна. Я вам говорил, что вора предоставлю. Вот, извольте. Вот. Ба! Да это ж Платон Зыбкин. На словах ты, братец, патриот, а на деле, значит, фрукты воруешь? Я не вор. Ну что вы на парня напали? За что его обижаете? Он не вор. Он гуляет в наш сад приходил. Время провести. С кем же, миленький, ты здесь в саду время проводил? Уж ты не утаивай от меня. Я хозяйка. Коли есть в доме такие гулёны, так их унять можно. Вяжите меня. Я вор. Я за яблоками. Я хотел весь сад обворовать. Нет, вяжи. Не верьте ему. Он ко мне приходил. Маменька удар. Нет. Я даже разговору лишился и не имею слов. Вот обязан я его убить сейчас на месте или эту казнь правосудию предоставить? Маменька, я в недоумении. Погоди, миленький, ничего особенного я здесь не вижу, это часто бывает. Сейчас я все дело рассужу. Кто виноват, с того мы взыщем. А зачем мы девушку здесь держим? И не пристало ей пустые разговоры слушать, и почивать ей пора. Ну-ка ты, стража неусыпная, веди ее укладывай почивать. Коль бессонница одолеет, сказочку скажи. Бабушка, поздно вы хватились. Нас разлучить невозможно. Да зачем вас разлучать? Кому нужно? Ну, не сейчас же вас венчать. Вот завтра утром, что Бог даст. Утро вечера мудренее. Ну, а спать-то тебе надо. И ему пора домой. Ишь, как загулялся. Ну, иди, милый, иди с Богом. Прощай, мой милый, прощай. Я свое слово сдержу. Мое слово крепко. Вот, вот, вот так крепко, как я тебя целую теперь. Ну вот, честь честью, чего лучше. Ну уж поцелуйтесь еще. При людях-то оно не так зазорно. Ох ты! Небось, хорошо, сладко. Чудесно-с. Но ежели вы меня убивать, так сделайте ваше одолжение поскорее. Погоди, твоя речь впереди. Так, чтобы не было пустых разговоров, я сейчас вам расскажу, что и как тут случилось. Вышла Поликсеночка в сад погулять, да и простудилась. И на теперь бедные месяца два-три в комнатах сидеть безвыходно. Там увидим, что с ней делать. Парень этот ни в чем не виноват. На него напрасно сказали. Яблоков он не воровал. Взял бедное одно яблочко, да и то отняли. Попробовать не дали. И отпустили его домой с миром. А это... Вот только и всего. Больше ничего не было. Так вы и знаете. Ой, ну, Бартерес, Отчина, отчина премного вами благодарен. Не за что, миленький. Есть за что. Рук не вязали, оглоблей не били, только душу вынули, а членовредительства никакого. Все вы у меня отняли и убили меня совсем, но только из-под политики, учтиво. И за то спасибо, что хоть не дубиною. Уж на что учтивее, политичнее, дочь, девушку, богатую невесту при себе целовать позволяете? И кому же? Ничтожному человеку? Прогнанному приказчику? Ах, благодетели, ой, благодетели вы мои! Замучите вы ее и меня замучите, высушите, в гроб вгоните, да только учтиво они по-прежнему. Значит, наше взяло. Ура! Вот оно, правду-то вам в глаза почаще говорить, а? Пойдемте. Вот, вот. Амос Панфилович, пойдемте. Вот как вы много против прежнего-то образованнее стали. А приучить вас хорошенько, так вы, пожалуй, совсем скоро на людей похожи, помните?